Глава 4. До островов Ворота Рассвета Хеймир-наследник добрался быстро и без приключений. Не собираясь оповещать о своей поездке на Квитинг весь морской путь, он взял корабль не из тех, что были известны каждой треске. Дрейки на 27 скамей с обыкновенной змеиной головой на штевне, с обыкновенным некрашенным парусом. Дружина его насчитывала 40 человек, сменявшихся на веслах дважды в день. Плыть ночью по плохо знакомому морю, да еще в пору зимних туманов, он все равно не собирался. При ночлеге на Воротах Рассвета Хеймиру пришлось призадуматься и посоветоваться с кормчим. Дальше были два пути. Длинный, вдоль берега до того места, где средний пролив узок, и переправа через него более безопасна. И короткий, тогда нужно поворачивать на запад прямо сейчас. Поколебавшись, Хеймир выбрал второе. Пускаться через широкую часть среднего пролива, напоминающую открытое море, в пору зимних бурь опасно, но что-то подсказывало Хеймиру, что медлить не стоит. В конце концов, каждый, кто плавает по морю, чует под собой растянутые сети ран, сказал он дружине. А если мы их боимся, то лучше было бы оставаться дома. Я верно говорю? Дружина дружно, как и положено, закивала. Хеймир взял с собой те 40, чьи вожаки первыми вызвались, и теперь мог не сомневаться, что любое его решение будет одобрено. Начало плавания через пролив прошло благополучно, и даже ночь в открытом море не принесла никаких бед. Но на завтра ветер усилился и постепенно перерос в настоящую бурю. Берега Квитинга были уже близки, но упорный северный ветер, как ни старались гребцы держать нужное направление, тянул и тянул змея вдоль пролива на юг, словно Ньорд укорял мореходов за совершенную ошибку и хотел во что бы то ни стало переправить их к острому мысу. К вечеру показались два берега, но море волновалось так сильно, что о причаливании не приходилось и думать. На высоких берегах тянулись серые гранитные скалы, поверху проросшие ельником, а седые, отливающие сталью волны, бешено бились о них, как о каменный щит земли, и в бессильной ярости откатывались назад, кипели и ревели меж подводных камней. «Ты знаешь эти места?» — прокричал Хеймир на ухо Сторвальду, с трудом одолевая шум ветра. «Нас уже снесло южнее?» Сторвальд закивал, но неясно было, выражает он согласие или просто стряхивает воду с волос. «Уже унесло», — подтвердил он. «Хравенфьорд остался на севере. Когда ветер стихнет, нам придется править обратно. Но еще не очень далеко. Правда, я сам там был всего один раз». Однако к сумеркам Нью-Йорк смилостивился, и ветер стал стихать. Еще до того, как начало по-настоящему темнеть, змей сумел подойти к берегу достаточно близко, чтобы оглядеть окрестности. «Хорошо бы найти хоть одну крышу», — крикнул сзади кормчий. «Спросить бы, где Хравенфьорд?» «Люди поглядят», — Хеймир кивнул на дозорных на носу. «Эй, смотрите!» — один из дозорных тут же замахал рукой. Но увидел он не совсем то, что хотелось. Хеймир шагнул вперед, вцепившись в борт, прищурился, ладонью прикрывая глаза от соленых брызг, целой тучей летящих по ветру. Несмотря на капюшон из тюленьей шкуры, его волосы намокли, капли воды бежали по лицу, но он оставался так же спокоен и уверен, как на Перу в усадьбе Эльвенес. Из-за острой оконечности мыса выходил корабль. Парус был спущен. Два десятка гребцов упрямо одолевали несильный, но противный ветер. «Вот у этих и спросим», — спокойно заметил Хеймир. «Корабль квитингский. Они должны знать. И правят они в ту же сторону». На носу встречного корабля красовалась морда волка. Следом за ним вышел еще один не меньших размеров, но с головой круторогого барана. «Знают-то они знают», — промолчал Отдалук, предводитель одного из дружинных десятков. «Только не дашь ли ключ? Уж что-то их многовато». «Да, спросить дорогу нам хватило бы и одного», — подхватил кто-то из хирдманов на ближайших веслах. Хеймир молча передал Отдалугу ключ от сундука на носу, где хранилось оружие. Даже один незнакомый корабль в незнакомых водах — опасность, а уж два. Встреченные тоже заметили их. Шедший впереди волк выгреб из-за мыса и приостановился. Баран обошел его и разместился сбоку. Две звериные головы, которые в жизни никогда не ходят рядом, с равной угрюмостью смотрели на змея. Когда змей сблизился с ними на расстояние голоса, Хеймир приложил руки ко рту и крикнул. «Да хранят Ньорд и Тор ваши пути, отважные мужи!» «И мы тоже желаем того же всякому, кто не затаил зла», — ответили с барана. «Я Брендальф, сын Гудмада из усадьбы Лаберг. А кто вы?» «Я Одалук Дровосек», — прокричал десятник. «Меня называют старшим на этом корабле, когда нет никого знатнее. Мы ищем усадьбу Тингваль. На усадьбе Тингваль не ждут таких гостей», — сурово крикнул в ответ предводитель барана. «Что вам нужно?» Брендельва не слишком порадовала встреча с чужим кораблем. Противный ветер сильно задержал его продвижение к Хравенфьорду. Он злился всю дорогу, обдумывая свои подвиги, и казался сам себе подвешенным между землей и небом. Стюрмир Канунг собирает войско юга, Хельги Хёвдинг – войско востока, а он, Брендельф, болтается между тем и другим, нигде не находя себе подходящего дела. Стыдно возвращаться к Хельги Хёвдингу, если вспомнить, как уезжал. Но придется. Вспоминать Стюрмира было неприятно. Прежняя жажда битв и славы не возвращалась, и Брендельву оставалось только подбадривать себя боевыми кличами, которые нужны одним дуракам. А тут еще этот змей. Корабль явно чужой, и выговор отвечавших с него не квитингский. Это не квиты и даже не кварги. Так что мешает им оказаться фьяллями, раудами? Торбранд тролль, канунг фьялей, хитер и коварен. Что ему мешает послать разведчиков? Да, Брендельф удивился бы, если бы Торбранд канунг этого не сделал. Особенно сейчас, когда он собирается продолжать поход по квитингу на юг и знает, что квиты готовятся встретить его. Усадьбу Тингваль они ищут. Да как же они проплыли мимо Хравенфьорда и не заметили его? «Что нам нужно, то мы скажем Хельге Хёвдингу», ответил Одда Лук, верно поняв выражение лица невозмутимого наследника. «А тем, кому до этого нет дела, мы не будем давать отчета, даже если их в 10 раз больше». «В этот раз ваша удача не так велика, как вам бы хотелось», гневно закричал Брендельф. В том угнетенном состоянии духа, в котором он находился, его раздражало малейшее противоречие. «Подходите к берегу, там поговорим». Хеймир сделал знак кормчему. Змей, не ответив, стал разворачиваться, вроде бы уклоняясь в сторону берега. Но до прибрежных скал было еще не очень близко. Баран и идущий за ним волк Лейпта, сына Хальфдана, не успели особенно приблизиться, как змей уже развернулся и резко двинулся на север. «За ним!» — закричал Брендельф, поняв, что добыча намерена скрыться. «Это люди Торбранда Тролля!» Не так долго пробывший в плавании змей, поначалу оторвался от преследователей, но потом более крупный и мощный баран стал настигать. До ушей дружины Хеймира стали долетать крики и брань с квитингских кораблей. Зимняя тьма быстро сгущалась. Хеймир, сам сидя на весле, беспокоился. В незнакомом море да в темноте не наскочить на камень — редкая удача. «Может, пора?» — пробормотал поблизости старший другого десятка, Тормор. «Нет, драться мы не будем». Хеймир мотнул головой. «Я собираюсь привести вас домой всех до единого». «К себе или к ним?» Тормор кивнул назад, где виднелись темные очертания двух преследующих кораблей. «К берегу!» — крикнул Хеймир и кивнул Хирдману, чтобы взять у него весло. «Придется оставить корабль». «Как?» — крикнуло разом несколько голосов. «Мы во владении Хельги Хёвдинга. Он нам его вернет. Это лучше, чем потерять половину дружины. В темноте они нас не достанут. К берегу!» Это было не самое почетное решение, но с наследником никто не спорил. А он никак не мог позволить, чтобы к Хёвдингу восточного побережья его доставили под охраной, почти пленником. Но и губить своих людей в совершенно ненужной битве он не собирался. Ветер почти утих, и змей скользнул к берегу сразу, как только нашел подходящее место. Пологая отмель была свободна от камней, и змей, как настоящее морское чудовище, вылетел носом на песок. «Все на берег и бегом в лес!» Хеймир пробежал на корму и махнул рукой. С заплечными мешками, со щитами и с оружием, слетты один за другим привычно и слаженно перепрыгивали за борт, бегом поднимались по недлинному откосу и бежали в лес, который подходил здесь к самому берегу. Хорошо, что недавно случилась очередная оттепель, и снега почти не было, только грязь, подмерзшая к ночи. «Бежите! Трусы! Подлецы! Все равно достанем!» — вопили квитты. Стоя на носу барана, Брендельф едва сдерживал нетерпение. Наконец-то бой. Стоявший на корме змея высокий мужчина в какой-то странной белой накидке под плащом был не тем, кто назвался Одолугом-дровосеком. Но раз он прикрывает отступление, значит, он не будет недостойной целью для оружия. И Брендельф держал наготове копье, уже видя в мыслях, как оно пронзает сумеречный воздух, врывается в обтянутую мехом грудь, как дергается тело и падает назад, бесполезно взмахнув руками. Вместе с последними хирдманами Хеймир отступил к носу корабля, висевшему над песком. «Трусы!» — ревел с барана молодой отчаянный голос, обладателю которого их бегство причиняло, как видно, настоящие страдания. «Пусть покричит». Хеймир точно знал, зачем он сюда явился, и в его замыслы не входила драка с воинственным юнцом, которому пока не посчастливилось встретить настоящего врага. Однако эта встреча обнадеживает. Квиты готовы к отпору. Хотя бы на этом берегу. Может быть, и встреча не случайна, а Хельги Хёвдинг рассылает морские дозоры. Умно. Хельги Хёвдинг действительно рассылал морские дозоры, но Брэндальф не знал, что принял в них участие. «За ними!» — яростно кричал он, потрясая копьем, с бессильным отчаянием видя, как скрываются между темными деревьями последняя фигура. Спину и плечи обладателя белой накидки покрывал обычный темный плащ, и сзади его сразу не стало видно. «За ними! Переловить их всех! На берегу далеко не уйдут!» Оба корабля подошли и пристали возле змея. Корма его покачивалась на волнах, и корабль, брошенный без присмотра, медленно сползал назад в море. «Придержите корабль!» — крикнул Брэндальф на волка. «А мы за ними!» Призывно взмахнув копьем, он первым стал подниматься по откосу. Хирдман и Лейпта, попрыгав на берег, толкали подальше от воды все три корабля. Но змей больше ничего им не сказал. На нем остались лишь кое-какие съестные припасы. Ни товара, ни еще чего-нибудь, что могло бы навести на догадку о происхождении и целях беглецов. Преследование продолжалось недолго. Уже почти стемнело, а гнаться за кем-то в темноте – верный случай получить стрелу и не увидеть, откуда она прилетела. «Лучше бы нам повернуть к дому и предупредить там всех», — говорили хирдманы. И Брэндальф, хотя и не сразу, признал их правоту. «Пусть Хёвдинг готовится, а утром с его людьми вместе пойдем. И этих троллей выловим. А здесь чего зря блуждать?» В досаде сплюнув, Брэндальф повернулся назад к морю. Вокруг было так темно, что он с трудом различал, где кончается лесистый холм, возле которого они стояли. Где-то впереди и выше было чуть светлее. Земля сменилась небом. Ни луны, ни даже звезд. Тут, если кого и поймаешь, то разве что парочку троллей. И то, если они сами кинутся тебе под ноги. «Заберем корабль», — бросил он. «Без корабля они никуда не денутся, а завтра мы им покажем». Невзирая на темноту, морской баран, волк и плененный змей поплыли дальше. До Хравенфьорда было уже совсем недалеко, и Брэндальф с горящим факелом стоя на носу с нетерпением ждал конца пути. Нежданные враги избавили его от стыда явиться в Тингваль бездельным мальчишкой, и он испытывал даже некое тайное облегчение при мысли, что судьба подарила ему достойное дело. Горящий факел на носу одного из вражеских кораблей было отлично видно с берега, поэтому Слэттам оставалось только следовать за ним. Квиттам не хватало гребцов, часть пришлось послать на змея, поэтому баран и волк шли не быстро, и Слэтты успевали за ними, не боясь сломать шею в потемках. «Какие милые люди! Они все-таки указали нам дорогу», — болтал на ходу неунывающий Сторвальд. «Правда, поломались для начала, но какая же уважающая себя девушка сдается сразу? А ведь мы им так сильно понравились прямо с первого взгляда, и корабль наш взялись сами доставить по местам. Наверное, поняли, что мы намаялись с этим северным ветром. Правду говорят, что Хельги Хёвдинг умеет позаботиться о гостях». Хеймир улыбался, слыша за плечом веселый голос Эльден Ланса. Тот оказался очень полезным спутником. Конечно, их сегодняшнее поведение не стоит воспевать в пышных висах, но люди не должны впадать из-за этого в уныние. Судя по тому, что плывут, а не ночуют, усадьбы близко. Только хотелось бы, чтобы это оказался Тингваль, а не, как он сказал, Лонгберг. «Лаберг», — поправил кто-то. «Посмотрим, где они будут приставать, нет ли там плоского камня». На месте, куда пристали победители, никакого плоского камня не было, и им даже пришлось брести к берегу по воде, что зимней ночью не слишком приятно. Побежденные, сохранившие сухие штаны и башмаки, сейчас имели преимущество и могли спокойно подождать, пока квитты выволокут все три корабля на песок возле темных громад корабельных сараев и, оставив дозор, зашагают вдоль прибрежной полосы куда-то дальше. «Здесь рядом Тингваль», — определил Сторвальд с опушки леса вместе со всеми, наблюдавший за высадкой недавних противников. Эгиль рассказывал, что к самой усадьбе не подойдешь, там полоса подводных камней. «А я думал, что стая тюленей приплыла полюбоваться на таких героев», — вставил кто-то из хирдманов и кивнул на блестящую темную воду, где виднелась целая россыпь больших и малых камней, которая начиналась чуть подальше. Пристать здесь к берегу смогла бы разве что крохотная рыбачья лодочка, но никак не боевой корабль. «Тюлени зимой впадают в спячку», — просветил товарищей Сторвальд. «У нас каждый ребенок это знает». «Так у вас тюлени того, другой породы, стало быть», — не растерявшись, с нарочито простодушным видом отозвался Тормар. «Рогатые?» «Тише», — Хеймир поднял руку, и сдавленные смешки улеглись. «На перу посмеемся. Идем». Под прикрытием опушки леса Слэтты некоторое время следовали за огнем факелов в руках своих невольных проводников. Из-за облаков высунула любопытную белую морду луна. Она еще не отросла до полной красоты и потому стыдливо куталась в тучи. «А у них и правда луна огромная», — приговаривали Слэтты, поднимая головы. Непривычному глазу луна над Квитингом казалась удивительно большой, как будто отсюда до нее было ближе, чем от других земель. «И как такого зверя откормили?» «Не к добру это», — заметил Одалук. «Я бы сказал, что счастье не светит земле, где такое большое солнце умерших». «Вон усадьба», — очень кстати заметил Сторвальд, избавив Хеймира от необходимости самому прерывать разговор о несчастьях и мертвецах. «Крышу видите?» Ночное светило бросало беловатые лучи на долину впереди. Ночное светило бросало беловатые лучи на долину впереди и освещало между пологими холмами скопление дерновых крыш. Огни факелов приблизились к воротам, в ночной тишине ясно разлетался звук ударов. Потом послышался скрип, гул голосов. Впустив гостей, ворота закрылись. «Ничего», — заметил Хеймир. «Даже если они и соберутся ловить нас прямо сейчас, то не догадаются искать у себя под носом». «А когда мы пойдем?» — спросили Хирдманы в темноте у него за спиной. «Вы чуть погодя», — спокойно ответил Хеймир. «А я уже скоро. Только дам время этому герою рассказать о своем подвиге. Жалко лишать человека такого удовольствия». «Ты пойдешь один?» — недоверчиво спросил Тормар, знавший, что в одиночку сын Хельмира ходит только... Ну да, туда, куда любой канунг ходит один. «Со мной», — одновременно вставил Сторвальд. «Не подумайте, что я такой герой, просто мне очень хочется скорее повидать Эгиля», — пояснил он Хирдманом. «Точно боялся, что его заподозрят в героизме». «А с чего ты взял, что он там?» «Мы чуем друг друга за целый дневной переход», — простодушно пояснил Эльденландец. «Но этого мало», — не отставал Тормар. «Никто не сомневается в твоей отваге, наследник, но...» «Возьму еще двух человек», — покладисто согласился Хеймир. «Больше не надо, а то хозяева испугаются. А за остальными пришлю чуть погодя, когда договоримся». Тормар кивнул, не споря и не настаивая, чтобы одним из тех двух взяли именно его. «Наследник выберет сам. А очередь остальной дружины придет, если он сможет договориться». Но этого никто особенно не боялся. Наследник верил в себя и свою удачу, и дружина верила в него. Многочисленным знатным гостям, что спешили в усадьбу Тингваль, сквозь ночь и ветер, сильно повезло. Явись они на день раньше, и их встретила бы полупустая усадьба, где из хозяев оставалась только Фру Мальгерт. Конечно, и она сумела бы их встретить, разобрать дело и помирить. Но гости ведь, как сговорившись, хотели видеть Хельги Хёвдинга и его детей. А означенные трое, вместе с большой частью дружины, только сегодня, незадолго до вечера, вернулись из довольно долгой поездки к северным рубежам. Зато теперь все так радовались возвращению домой, что спать никто не хотел, и все многочисленное население усадьбы до поздней ночи сидело за столами в гриднице и даже в кухне. Ездившие и сидевшие дома обменивались новостями, смеялись, болтали. Даже к угрозе войны можно привыкнуть, и не стоит вечно вздыхать, если на сегодня все нужные дела сделаны. «Ах, как хорошо дома!» — блаженно восклицал Эгиль, обложившись кучами всевозможной еды. И, видя его довольное лицо с крошками в бороде, никто и не подумал о том, что настоящий дом корабельщика Эльденланса вовсе не здесь. «Как хорошо, хоть стихи сочиняй». «А ты и это умеешь?» — отвечало сразу несколько голосов. «Выпил пиво и научился? А то как же!» — не смущался Эгиль. «Вот, слушайте. Например так. Жаба жрала жадно все, что плохо лежало». «Что, ничего?» — бодро осведомился он под оглушительные раскаты общего хохота. «Сторвальд Скальд съест свой башмак от зависти». «Худо будет жабе, живот заболит у обжоры», — дополнил Стольд, и даже пламя в очаге, казалось, содрогнулось от хохота вместе со всеми. «А вы хоть одного фьяля видели?» — приставали мальчишки к Хирдманам. «Ну, хотя бы маленького», — плаксивым голосом передразнивал Равнир. «А вы одни совсем не боялись?» — спрашивала Хельга. «А то вдруг враги явились бы без нас». «У нас есть Троа с поленом, и Стрит с котлом на голове», — смеялись Хирдманы. «Сам Торбранд тролль в штаны наделает от страха». «А мы видели тролля», — хвастались дети, которым обидно было в пору общей доблести ничем не отличиться. «Какого же?» — полюбопытствовал Эгиль. «С хвостом? Из лесу вышел?» «Нет, мы его видели». Десятилетняя Векке, бойкая дочка Гейслы, обвела глазами гридницу, быстренько выдумывая что-нибудь подходящее. «Вон там», — она указала пальцем на потолок. «Потолочный тролль», — Он живет на балках и гремит котлами, если их давно не чистили. И питается дымом от еды, крикнул Стрит. И подбирает объедки. «Ага, знаю, знаю», — закричал Эгиль. «А иногда можно услышать, как он от дыма чихает. Тогда всем вместе надо громко сказать «Будь здоров», и тогда он свалится с балки прямо на стол». «Фу, какая гадость!» — возмутилась Троа. Дети визжали от смеха, воображая, как маленький мохнатенький тролль брюшком кверху валяется на столе среди блюд и кувшинов и быстро-быстро болтает лапками. «Ну что, Атла, когда ты выйдешь замуж?» — допытывался у служанки Равнир. «Подожду, пока вернется Вальгард», — сделанной надменностью отвечала она. «Он ведь теперь ближайший к канунгу человек. Уж теперь эти жадины из Лайберга не посмеют не отдать наше богатство». «А не боишься, что Ауднир будет ходить за тобой и трогать холодными руками?» — смеялись Стольд и Гейр. «И выть! Отдай мою лошадь, отдай мою лошадь!» «Вот еще!» — фыркнула Атла в ответ. «Сегодня уже какой-то тролль пытался меня в темных сенях потрогать руками. Да не на такую напал. Холодными? Нахальными, это да». Сальвер, осененная подозрением, резко повернулась и бросила взгляд на Равнира. Плечом она задела Ингельда, державшего чашу с пивом, и несколько капель полетело на соседей. «Ой!» — Равнир схватился за глаз. «А, это ты, Ива, чаши?» «Я уж думал, потолочный тролль. Капнул». «Какнул», — уточнил Стрит. «Спасибо», — очень серьезно поблагодарил Равнир, протирая глаз. «Именно это я и хотел сказать». В это самое время в ворота усадьбы постучали. Сквозь гул голосов невнятный стук где-то за стенами дома долетел лишь глухим шумом. Но все разговоры и смех разом смолкли, домочадцы переглянулись. Почти все мужчины дружно поднялись из-за столов. Мысль о войне и близкой опасности жила в каждом, и настороженность не засыпала ни на миг, как бы ни был разговор за столом, далек от этих дел. «Или кто-то из соседей прислал узнать, как мы съездили», — начал Хельги Хёвдинг. «Или к кому-то уже приехали другие гости», — окончил Даг. Люди, пировавшие на кухне, первыми вышли во двор. «Кто там явился в такую поздноту?» — крикнул через ворота Орры управитель. «Люди или тролли?» «Это я, Брэндальф, сын Гудмода», — ответил знакомый и взволнованный голос. «Хельги Хёвдинг дома?» Ответом послужили изумленные восклицания и стук поднимаемого засова. «Брэндальф!» Домочадцы Тингвали никак не ждали его домой после того, как вернулся Стюрмир Канунг. А впрочем, именно сейчас его и следовало ждать, ведь он уплывал служить совсем другому канунгу. Даг и Хельга выбежали навстречу, но Брэндальф едва поздоровался с ними. Он так и не снял свой шлем с железными наглазьями, который надел еще в море во время преследования змея, и хотя теперь его узнали без труда, это все-таки был не прежний Брэндальф, а другой, вестник тревоги. «Я должен видеть Хёвдинга», — торопливо говорил он, вместо ответов на вопросы, которыми его осыпали со всех сторон. «Где он?» «Да за тобой гонится, что ли?» — наперебой недоумевали Даг и Хельга. Они давно забыли прохладное расставание и готовы были встретить его с прежним дружелюбием, а он почему-то едва их заметил, будто заколдованный. «Как ты расстался с канунгом? Ты видел Стюрмира? А дома ты был?» «За парнем гонятся тролли», — уверенно определили Эгиль. «И похуже потолочных». Никого не слушая, Брэндальф прошел прямо в гридницу, где его ждал Хельги Хёвдинг, стоя у нижней ступеньки высокого хозяйского места. «У тебя такой вид, будто корабли фьялии в горловине фьорда», — воскликнул Хёвдинг, и его сердце сжалось в ожидании слова «да». «Я встретил чужой корабль», — ответил Брэндальф. «Наверняка это люди Торбранда Канунга. Я хотел с ними разобраться, но они бросили корабль и убежали в лес. Утром нужно как можно раньше найти их». «Сколько их было?» Тут же пустился расспрашивать Хёвдинг. «Это точно фьяли? Где их корабль? Нужно послать еще людей охранять его. Запереть его в сарай. Орры, где у нас есть место? Они, скорее всего, ночью вернутся за ним». «Да как, убежали?» — заговорили мужчины вокруг. «Куда они убегут в чужом месте ночью? Скорее всего, они шли за вами по берегу и сейчас где-то здесь. Тогда надо прямо сейчас», — в запальчивости крикнул Брэндальф. «Сейчас надо успокоиться», — весомо сказал Хельги Хёвдинг. «Сядь и сними шлем, ты весь мокрый. Сними, у нас тут нет врагов, разве что потолочные тролли». «Надо закрыть глаза и открыть рот», — пискнул кто-то из маленьких, понявший, что прямо сейчас ничего страшного не будет. Брэндальф перевел дух и потянул с головы шлем. Когда он поднял глаза, перед ним оказались руки Хельги, державшие рог с пивом. Она смотрела и не верила. Уж слишком неожиданно вернулся ее жених, и слишком мало времени у нее было, чтобы осмыслить его возвращение. Как-то все кверх ногами получилось. Не так она воображала их встречу. а он смотрел на нее и как будто не видел. У него стали совсем чужие глаза. Наконец Брэндальф пришел в себя и с помощью Лейпта и Хирдманов смог толком рассказать, почему он явился в Тингваль столь неожиданно. Свои главные новости о смерти Фрейвида Огнива и о приказе Стюрмира Канунга вести войско он пока придержал, но не потому, что приобрел выдержку, а потому, что просто о них не вспомнил. Встреча с чужим кораблем вытеснила из мыслей все остальное. Домочадцы Тингваля потеснились, освобождая места для вновь прибывших. Детей погнали спать, чтобы не путались под ногами, но те упирались и не шли, было слишком любопытно. «А вы сейчас ночью пойдете их ловить?» — на разные голоса спрашивали мальчишки. И даже задавали совсем уж безнадежный вопрос. «А можно мы с вами?» «Сейчас никто никуда не пойдет», — в изнеможении пообещала фру Мальгерт. «Я никого не пущу. А завтра утром кое-кто может и проспать, если немедленно не ляжет. Завтра, как расцветет, мы на пригорке запалим костер для Марульва и Тьодорма», — рассуждал Хельги Хёвдинг. «Пусть вооружаются и готовятся. Каждый оставит половину дружины дома, а половину пришлет сюда. Мы вернемся к месту их высадки и посмотрим по следам. А все соседи будут готовы. Мы уже все обговорили, Брэндальф. Явись сюда хоть сам Торбранд Канунг, мы его встретим как следует. И вовсе нечего приходить в боевое безумие из-за жалкого корабля на 27 скамей», — подвела итог фру Мальгерт. «Кстати, всем остальным тоже пора спать, а то завтра будете как снулые рыбы». И тут в ворота опять постучали. Мгновенно замолкнув, как накрытый котлом просторный и набитый людьми дом, в полной тишине слушал неторопливые, не слишком сильные, вежливые удары в ворота. «Я пойду сам», — сказал Хельги Хёвдинг, и на его круглощеком лице отразилась такая решимость, что даже Брэндальф, сделавший лихорадочное движение к дверям, остался на месте. Пока Хёвдинг шел через дом и двор, за воротами было тихо. Разумеется, вся толпа домочадцев потянулась за Хельги, притом первыми как раз те, кому не следовало — женщины, подростки, челядь. Они сами не знали, что влечет их вперед. Они настолько привыкли быть туловищем того существа, голову которого составляет хозяин дома, что в любой тревоге неосознанно старались быть рядом с ним, даже не думая об опасности. Дружина отличалась от челяди тем, что хорошо знала свое место и свое дело. Ингьяльд и Стольд стояли по бокам Хёвдинга с оружием наготове, расположившись так, чтобы в случае опасности мгновенно прикрыть его щитами. В ворота стукнули еще раз. «Я Хельги Хёвдинг», — подал голос хозяин. «Кто пришел ко мне? Мы непременно назовем наши имена. Но хотелось бы сначала убедиться, что мы имеем дело действительно с Хельги Хёвдингом», — ответил учтивый, не слишком громкий, но внятный и уверенный молодой голос. «А вы можете безбоязненно открыть ворота, потому что нас здесь всего четверо». Этот голос показался Дагу смутно знакомым и странно взволновал так, что сердце застучало, как под пристальным женским взглядом. «Вот-вот вспомню». Но почему-то Даг был уверен, что этого не может быть. «А не здесь ли Эгиль Угрюмый?» — крикнул один из пришельцев. И не только Эгиль, но и Даг, и многие из тех, кто плавал к слетам, вскинули головы. «Я же слышу, как ты пыхтишь, жаба рогатая». «Сторвальд!» — завопил корабельщик и полез к воротам, распихивая народ, точно намеревался пройти сквозь створки. «Ты здесь, косой тролль! Какие тролли тебя принесли?» «Да уж, конечно, рогатые!» — ответил веселый голос. «Ты здесь, косматый медведь. Наверное, уже все мясо сожрал и все пиво выпил, не оставил для товарища». «Сторвальд!» — восклицал Эгиль, уже протягивая руки к засову. «Кого ты привел?» «А вот увидишь», — пообещал Скальд. «Скажи Хёвдингу, что я привел добрых гостей. Немножко голодных, но, в общем, мы не опасные. Впустим их», — предложил Даг. Несмотря на недавнюю тревогу, он улыбался, радуясь неожиданному появлению эльденландского Скальда и не верил, что с тем могут быть дурные люди. «Я этого человека тоже знаю». Ворота раскрылись, и тут оказалось, что из числа прибывших Дагу известен не только Сторвальд. Следом за эльденландцем, которого сразу сгреб и погреб в широких объятиях Эгиль, во двор, освещенный факелами, шагнул высокий человек в белой медвежьей накидке. Огненный отблеск упал на серебряные цепи у него на груди, отразился в зорких, чуть насмешливых глазах. Хеймиру очень понравилось его вступление в усадьбу Тингваль. Где-то в толпе женщин послышался одинокий, короткий, потрясенный вскрик. «Да хранят боги твое благополучие, Хельги Хёвдинг!» — обратился он к хозяину, сразу выделив его из прочих. «Теперь и я назову тебе мое имя. Я Хеймир, сын Хельмира, канунга Слеттов». «Это правда», — выдохнул Даг среди общей потрясенной тишины. «Если только не тролль в чужом обличии». «Тролль здесь только один», — поправил Эгиль, хлопая Сторвальда по спине. «Я рад видеть тебя снова, Даг, сын Хельги», — дружески приветствовал Хеймир и его. «Может быть, я пришел не в самый подходящий час, но ваш род славится гостеприимством. Прошу тебя и твоих людей быть нашими гостями», — опомнившись, заговорил Хельги Хёвдинг. Он и раньше раза два видел Хеймира, и после первого оцепенения довольно быстро его узнал. «Для таких гостей не бывает неподходящих часов. Тогда ты позволишь послать человека за моей дружиной?» — осведомился Хеймир. «У меня еще 40 человек». «Мой дом достаточно обширен», — начал приглашать Хельги, с ужасом соображая, что у него в гостях еще две дружины — Брендельва и Лейпта. «Конечно, сердечный хозяин всегда гостю место найдет, но здесь не Валхалла, где 500 и еще 40 палат». А Хеймир, неприметно и быстро обежав глазами толпу на дворе, задержал взгляд на Хельге. Маленькая девушка в наспех наброшенном плаще смотрела на него с изумлением, точно к ним явился сам Один. Камешки в глазах воронов на ее груди в свете факелов бросали то красные, то зеленые искры, а ее лицо было почти лицом Дага, только по-женски мягче и нежнее. Хеймир сделал шаг к ней. «Приветствую тебя, Хельга, дочь Хельги», произнес он со всей возможной учтивостью и сам удивился, до чего бережно, почти нежно прозвучал его голос. «Я рад, что тебе пришелся по нраву мой подарок и рад, что могу сам сказать тебе об этом». Дочь Хельги Хёвдинга походила на хрупкий цветок-подснежник, который потревожит даже неосторожное дуновение ветра, и притом почему-то показалось, что она – самое главное здесь, и даже он, сын чужеземного канунга, прибыл сюда только ради нее. Хеймир был очень здравомыслящим человеком, но сейчас не мог одолеть впечатление. Хельга коротко вздохнула, хотела что-то сказать, но молча опустила глаза. Когда Хеймир, сын Хельмира, шагнул из темноты во двор к огню факелов, ей в первый миг показалось, что это ворон. Та же высокая худощавая фигура, волосы гладко зачесанные назад, и даже теперь, когда Хельга разглядела его и убедилась, что это просто человек, сердце ее все никак не могло успокоиться и билось так громко, что она за его стуком не разобрала обращенных к ней слов и не смогла найти ответа. Брендельф сам помог Хельге Хёвдингу в хлопотах, решив ехать ночевать домой в усадьбу Лаберг. После неожиданного завершения дорожного подвига ему не слишком хотелось оставаться в гостях. Когда Хеймир, сын Хельмира, в окружении хозяев вошел в гридницу, Брендельф застыл на своем месте. В море он не разглядел лица, но белую медвежью накидку своего противника узнал сразу. «Как ты сюда попал?» — была первая изумленная мысль Брендельфа, поскольку он привык считать беглеца находящимся где-то далеко, где он будет найден после долгих и трудных поисков. Самое забавное, что Хеймир тоже узнал предводителя барана, хотя в море видел его только в шлеме с полумаской. Ему помогло выражение лица самого Брендельва, изумленное, растерянное, с признаками зарождающегося гнева. «Приветствую тебя, тюр корабля!» Хеймир приветственно поднял руку, и в его учтивом легком голосе Брендельф услышал насмешку, которой тот вовсе не имел в виду. «У тебя славная дружина, Хельги Хёвдинг. Мне приятно было в этом убедиться», — продолжал ночной гость, обращаясь к хозяину дома. «Я так и подумал, что мой корабль задержала твоя морская стража. Могу я надеяться, что ты вернешь моего змея без выкупа? Я ведь не хотел причинять вреда твоим людям. А вздумай я принять бой, это было бы неизбежно. Зачем нам убивать друг друга, когда у нас есть общие враги? Я надеюсь, что у меня достойная дружина», — пыхтя и утирая лоб, вспотевший от всех сегодняшних переживаний, ответил Хельги Хёвдинг. «Но этот тюр корабля сам прибыл незадолго до тебя, а до этого он находился у канунга. У стюрмира?» — оживился Хеймир и посмотрел на Брендельва уже с гораздо большим интересом. «Это замечательно. Значит, у нас будут свежие новости. Моя удача со мной, ведь я и приплыл к вам за новостями. Брендельф, пора поговорить, или я не прав?» — осторожно спросил Хельги Хёвдинг. «Конечно, ты хочешь отдохнуть, но всем нужно отдохнуть», — решительно заявила Фру Мальгерт. «А поговорить можно и завтра. Кстати, и людей по соседству созвать. Не каждый день к нам прибывает сын канунга Слеттов». Вот так Брендельф узнал, что чуть не отправил в Валхаллу почти единственную надежду квиттов на победу в войне. Ну, полностью согласиться с этим определением ему не позволила бы гордость, но дружба канунга Слеттов требовалась квиттам как воздух. Хорошенький подвиг он совершил, едва показав штевень в родных местах. Буркнув что-то на прощание, Брендельф махнул рукой своим людям и пошел к дверям. «Брендельф, ты куда?» Испуганная Хельга побежала быстро за ним, но Фру Мальгерт перехватила ее. «Он мудро рассудил», — заметила бабушка. «Нам негде положить столько народу. До Лаберга не так уж далеко, а дорогу он знает, не заблудится. Не волнуйся, Он опять приедет к нам завтра». Вот так вышло, что Брэндальф проявил известную вежливость и не бросился выкладывать все новости прямо с порога. Выспаться у него не слишком получилось. Почти весь остаток ночи заняли разговоры с его собственными родичами. А утром он вместе с отцом поехал назад в Тингваль, угрюмый, обиженный, но полный решимости. Очень хорошо, что сюда явился сын канунга Слеттов. Пусть сразу и ответит, когда его отец намерен выполнить свое обещание. Хеймира, сына Хельмира, он застал сидящим на втором почетном месте напротив хозяйского, в окружении чуть ли не всех домочадцев Тингваля и половины соседей. Брэндальва он приветствовал со всей возможной учтивостью, без малейшего намека на какую-то обиду за нападение или оскорбительные слова. Брэндальф едва принудил себя ответить. Почему-то при виде невозмутимо величественного, но ничуть не надменного Хеймира, он ощущал себя дураком и невеждой. А подобное чувство здесь, в Тингвале, после всего, что довелось пережить, было горше полыни. «Я хотел бы, чтобы вы были друзьями», — намекнул Хельги Хёвдинг, понимая состояние его духа. «Ведь ты, может быть, не знаешь, Хеймир, Брэндальф, сын Гудмуда, обручен с моей дочерью. Я рад, что у тебя будет такой достойный и доблестный родич». Хеймир приветливо посмотрел на Хельгу и улыбнулся. Она опустила глаза. Ей никак не удавалось привыкнуть к его присутствию, и он казался ей каким-то светлым пятном в гриднице, каким-то чудесным родником среди привычной тишины. Ее первое ошибочное впечатление, когда она приняла его за ворона, оказалось неожиданно стойким. В лице Хеймира, когда Хельга его разглядела, не оказалось ничего общего с лицом ворона, совсем другие черты, и глаза серые, и выражение другое, спокойное, учтивое, любознательное, чисто человеческое. Но что-то общее между ними имелось, и Хельга чувствовала это. Стоило ей встретить взгляд Хеймира, как ее пробирала дрожь, и она поспешно отводила глаза. С вороном его роднила скрытая глубина. Он был гораздо больше, чем видимый глазу внешний облик. Хельга сидела тихо, прилежно шила какую-то рубаху, почти не подавала голоса в разговоре, но все время слушала Хеймира, и даже в его голосе ее слух ловил что-то необычное. «Ну, рассказывай же, Брэндальф Хёльд», с нетерпением стали просить гости. «Какие новости ты привез от Стюрмира Канунга?» Постаравшись справиться с досадой, Брэндальф начал рассказывать обо всем с самого начала, как он приехал на озеро Фрейра, как ждал действий от Вильмунда Канунга, как разочаровался в нем. Чувствуя общее внимание, он снова обрел достоинство и уверенность. Даже голос его зазвучал громче и яснее, а на Хеймира он вовсе не смотрел. Пусть не думает, что он всех тут очень занимает. Эти канунги всегда норовят носом проткнуть небеса. Но Хеймир не задирал носа, слушал его очень внимательно. Даже внимательнее, чем прочие. Хельга, постепенно отвлекшись от шитья, сначала смотрела на Брэндальва, но потом, случайно глянув на Хеймира, больше не сводила с него глаз. Он старался сохранить невозмутимость, но по мере рассказа Брэндальва его лицо постепенно вытягивалось, на нем отражалось изумление, сравнимое разве что с ужасом прочих. Стюрмир Канунг убил Хёвдинга Западного берега. Таких вестей никто не ждал, и конец рассказа Брэндальва не раз прерывался восклицаниями. И тогда все эти трусы с Запада предпочли бросить Канунга и разбежались по своим норам, с презрением закончил Брэндальф. «Канунг передал тебе, Хельги Хёвдинг, чтобы ты немедленно собирал войско и вел его к острому мысу. Канунгу теперь нужны преданные люди. Надеюсь, здесь их найдется достаточно». Но вместо боевых кличей ему ответила тишина. Мирные жители Квитингского Востока и в страшном сне не могли увидеть, что во время войны Канунг сам подрубит сук, на котором сидит. «Наверное, Фрейвит сам напал на него», — воскликнул изумленный Даг, который не мог вообразить, чтобы Канунг совершил такое страшное дело, не будучи к этому вынужден. Не может быть, чтобы он настолько обезумел. Пока Даг произносил эти слова, ему вспомнился Стюрмир, которого он видел в усадьбе Волчьи Столбы перед запертыми снаружи воротами. Диким, яростным, страшным, способным на все. Этим убийством он себе повредил не меньше, чем Фрейвиду, поддержал Хельги Хёвдинг. Фрейвид остался без головы, а Канунг — без рук. Западное войско разбежалось. Как же теперь воевать? Невнятным гулом гридница подхватила этот вопрос. «А вы уже и испугались», — с горькой издевкой ответил Брэндальф, обводя глазами собравшихся. «А ты думаешь, врагов одолевают одной только смелостью?» После первой изумленной растерянности Даг начал злиться, видя, что Брэндальф чуть ли не одобряет безумный и губительный поступок Канунга. «Кроме смелости нужно еще оружие, нужны руки, чтобы его держать. Или у нашего канунга, как у Старкада, 8 рук? На это Брэндальф не находил ответа. Древняя пословица, что смелый добьется победы и неточенным мечом, сейчас не пришла ему в голову. А если и пришла бы, то против фьяльских мечей пословица не слишком сильное оружие. Брэндальф повернулся к Хеймиру. «И раз уж ты здесь оказался, Хеймир, сын Хельмира», сурово обратился Брэндальф к своему недавнему противнику, «то я хотел бы услышать и передать канунгу твой ответ. Когда твой отец пришлет обещанное войско?» Хеймир ответил не сразу. Брэндальф сузил глаза. «Уж не струсил ли ты, Бальдур, меча? Бегать от боя у тебя получается хорошо. А вот так ли быстро ты стремишься навстречу врагу?» Но Хеймир даже не заметил выражения его глаз и не догадался о мыслях. Он благодарил богов и судьбу. Сам Один послал его на Квитинг, в усадьбу Тингваль, именно сейчас, чтобы он узнал эти новости вовремя. Потому что давать войско канунгу, который не может собрать даже собственных людей, — безумие. Но сказать об этом вслух он сейчас не мог. В этой гриднице сидел не весь Квитингский Восток. Если Тинг будет полон боевого духа, то положение Стюрмира еще не безнадежно. И прежде чем подавать голос, стоит выяснить, в какую же сторону потекут тысячи маленьких ручейков. Я думаю, что нашему войску нет смысла пребывать раньше, чем соберет свое войско Квитингский Восток, промолвил наконец Хеймир и посмотрел на Хельги Хёвдинга. В уме его привычно сложились цепочки слов, какими он подсказывал собственному отцу канунгу решения на пирах и на тингах. «Эти важные новости требуют того, чтобы о них узнали все люди», сказал Хеймир Хельге Хёвдингу. «Было бы неплохо собрать тинг. И тогда все люди решат, когда им собирать войско». «Канунг уже это решил», — крикнул Брэндальф, которому претило всякое слово чужака. «Канунг мудр. Но ему не стоит решать за всех», — мягко заметил Хеймир. «Боги часто говорят устами тинга». «Это верно», — подхватил Хельги Хёвдинг. Он был благодарен Хеймиру за подсказанное решение. «Все люди должны узнать о переменах». «Но ты не волнуйся, Брэндальф, мы не задержимся надолго. Со всем берегом условлено, как подать знак сбора на тинг. Даже посылать людей не придется. Дня через 4, через 5, здесь будут все, даже люди с северных рубежей». «Это ты виноват», — крикнул Даг Хеймиру. Едва лишь Брэндальф вышел. Он не мог взять в толк, как Стюрмир решился на такое непоправимое преступление и жадно искал объяснения. Перед этой жаждой не могло устоять даже его расположение к Хеймиру. «Ты этого хотел». В памяти Дага жив был пожар восточных столбов и сомнения в честности Хеймира, которые тогда так мучили его. «Помнишь тот вечер? Ведь ты посоветовал нашему канунгу поискать виновников в поджоге на Квитинге. Вот он и поискал, и нашел. Ты советовал ему крепить свою власть, а Фрейвид был его соперником. Вот он и укрепил». Если дураку дают умный совет, а он понимает его по-дурацки, разве советчик виноват? Изо всех сил сдерживая раздражение, ответил Хеймир, но Хельга видела, что его красивое лицо омрачилось и стало почти злым. «Ты не понял, Даг, и Стюрмир канунг не понял, что гораздо хуже. Я призывал его избавиться от другого канунга, чтобы все квиты шли только за ним. Я не призывал его убивать тех, кто ведет квитов в нужную сторону. За Фрейвидом шел весь западный берег. Убив его, Стюрмир как бы замахнулся на каждого квита с западного берега. А люди этого не любят. Двух канунгов быть не должно. Но хотя бы один должен быть. Умный и понимающий, когда время гордости, а когда смирение. «Подождем тинга», — сказал Хельги Хёвдинг, когда Хеймир, с досадой выговорив это все, замолчал. «Пусть люди решают». Сопоставив рассказы Дага с собственными наблюдениями, Хельги Хёвдинг сделал один мудрый вывод. Он понял, что в Эльвинесе тоже два канунга, причем уже много лет. И в этом нет никакой беды. Важно не число, а согласие. Следующие 5 дней прошли в ожидании тинга. Поле тинга постепенно оживало, люди из более-менее близких окрестностей подъезжали, землянки покрывались крышами, из входных отверстий потянулись дымы. Жители восточного берега на все лады обсуждали удивительные и пугающие новости. Находилось много желающих поглазеть на сына канунга Слеттов, и Хеймир со всеми обходился приветливо, неважничал. Но во всем его облике было столько достоинства, что даже невежды и болтуны при нем вели себя тихо и почтительно. «Вот это да!» — услышала от кого-то Хельга чуть ли не в первый же день после появления Хеймира в Тингвале. «Вот, сразу видно, что сын канунга. Не то, что был наш Вильмунд». С ней самой Хеймир обходился неизменно приветливо, мягко, дружески, даже ласково. Но Хельга по-прежнему дичилась его, как и в первый день. Почему-то при нем Она чувствовала себя маленькой глупенькой девочкой и одновременно боялась, что он разгадает ее. Но и сама она хотела разгадать его. И ее тянуло к нему. Так что, будучи в девичьей или в кухне, когда он сидел в гриднице, она испытывала сильное беспокойство, точно опаздывала куда-то. И вскоре, собрав шитье, она шла в гридницу и сидела там возле Дага, внимательно прислушиваясь к каждому звуку голоса Хеймира и страшно боясь, что он поймает ее взгляд. В последний вечер перед назначенным Тингом, когда все поле Тинга уже дышало сотней дымов из покрытых землянок, и в усадьбе Тингваль было не протолкнуться от почетных гостей, Хеймир, сын Хельмира, негромко сказал Хельге Хевдингу, что хотел бы поговорить с ним наедине. Хозяин дома немедленно поднялся, сделал знак челяди подать ему огня и повел знатного гостя в спальный чулан, пустовавший со времени смерти его жены. В набитой людьми усадьбе только в таком чулане и можно было поговорить без свидетелей. Факел перед ними несла Хельга. Она ловила каждый случай побыть возле Хеймира, но не смела даже сказать, как благодарна ему за спасение Дага из горящей усадьбы. В покойчике Хельги Хёвдинг взял у нее факел и, кивнув в благодарность, отпустил. Хеймир проводил девушку взглядом из-под полуопущенных век. Хозяин вставил факел в железное кольцо на косяке, закрыл дверь и знаком пригласил гостя сесть на лежанку. Сейчас тут никто не жил, но у фру Мальгерт даже в самом дальнем уголке нельзя было сыскать ни пылинки. «Я хотел бы поговорить с тобой, Хёвдинг, без чужих ушей, потому что дело, о котором пойдет речь, слишком важно и слишком тонко, чтобы обсуждать его при храбрых, но не очень дальновидных людях. Как говорил Один, у малых волн мудрости мало», — начал Хеймир, и Хельги Хёвдинг почувствовал тревогу. «Меня не меньше вас обеспокоили вести с острова Мыса. Ты понимаешь, что слетты ведут обширную торговлю, и нам не безразлично положение дел на Квитинге. Ты сам имеешь железные копи, и почти все твои соседи их тоже имеют. Ты знаешь, сколько железа покупают у вас торговые люди с Леттенланда. Даже я сейчас мог бы на прощание купить марок на 10, чтобы не гонять большой корабль понапрасну. Так вот, нам очень хотелось бы сохранить эту торговлю. А для успешной торговли нужен мир. Короче, мне очень хотелось бы, чтобы хозяином Квитингского Востока остался ты, а не кто-нибудь из ярлов Торборанда Канунга. Мне бы тоже этого хотелось», — скромно заметил Хельги Хёвдинг. Пока сын Хельмира Канунга не сказал ничего такого, чего Хельги не знал бы и сам, и он с тревогой ожидал, к чему поведут все эти подходы. С тревогой, потому что умиротворяющих речей сейчас ждать не приходилось. «Так вот», — сказал Хеймир и помолчал. Он верил в сдержанность и ум Хельги Хёвдинга, но все же он собирался произнести опасные слова. «Еще когда твой сын Даг уплывал из Эльвинеса, я сказал ему, Стюрмиру Канунгу осталось в жизни немного удачи. Он передавал тебе?» Хельги кивнул, подтвердив и без того твердую уверенность Хеймира. «Такой сын, как Даг, наверняка рассказывает такому отцу, как Хельги, решительно все, что только стоит внимания. Я не ясновидящий, но на этот раз я оказался прав», — продолжал Хеймир. «По крайней мере, я не считал большой удачей то, что мне пришлось ранить одного из моих людей, Рогневальда, на ковальню. Об этом твой сын тебе, несомненно, тоже рассказывал. Я считаю это большой неудачей и сделал все, чтобы примириться с ним. Сейчас моя сестра Альфборг отдана ему в жены, и мой отец верит ему как самому себе. А Стюрмир Канунг поступил совсем наоборот. Вместо того, чтобы отдать все силы примирению со своим Хёвдингом, он убил его и лишил себя очень сильной поддержки. Теперь его надежда выиграть войну не стоит соленой селедки. Даже если ты будешь помогать ему. Разве тебе хочется погибнуть вместе с ним? Я не могу отказать ему в поддержке», просто ответил Хельги, не изображая возмущения, которого не испытывал. Обо всем этом он думал и сам. «А я не предлагаю тебе отказывать ему в поддержке», почти весело сказал Хеймир, довольный спокойствием ответа. Хельги Хёвдинг, как видно, гораздо умнее своего канунга, и сам он верно определил меру откровенности, которой достоин его собеседник. «Ты просто собрал Тинг. А завтра ты просто расскажешь... Нет, пусть Брендальф, сын Гудмуда, расскажет всем, как канунг сам оттолкнул от себя все западное побережье. А ты только спросишь, хочет ли Квитингский Восток идти в этот поход? Ни один канунг морского пути не может принудить людей идти в поход, который им не нравится. И если люди скажут «нет», ты должен будешь выполнить их волю, только и всего. А потом ты скажешь Тингу, что восточный берег будет защищен от фьялей не только собственными мечами. Если вы не пойдете за Стюрмиром, войско слеттов будет прислано для вашей защиты. Я дам клятву Тингу. А чтобы ты и твои люди были спокойны, мы можем договориться. Как бы тебе понравилось, если бы я посватался к твоей дочери?» Хельги Хёвдинг в изумлении поднял глаза к лицу своего собеседника. Ему казалось, что он услышал какие-то другие слова, потому что эти никак не могли быть произнесены. «Посватался бы к моей дочери?» — повторил он. «К Хельге?» «У тебя ведь одна дочь?» — уточнил Хеймир. «Конечно», — сам себя не слыша подтвердил Хельги. «Посвататься для себя?» «Конечно», — повторил Хеймир и улыбнулся его изумлению. «Ты ведь не думал, что я женат?» Хельги Хёвдинг неопределенно мотнул головой. Он вообще об этом не думал. Маленькая Хельга была в его мыслях так далека от гордого и могущественного Хеймира, сына Хельмира, что ему никогда не пришло бы в голову вообразить их парой, даже если бы... «Но ведь она обручена», — вспомнил Хельги. «Брэндальф, сын Гудмуда». «Я помню». Хеймир слегка взмахнул рукой, точно этот пустяк не стоил внимания. «Пусть тебя это не беспокоит. С ее женихом я разберусь сам, и твоей чести это не причинит никакого ущерба». Хельге Хёвдингу не слишком понравилось слово «разберусь». Казалось, что Хеймир считает Брэндальва мелкой рыбкой, на которую не стоит оглядываться. «А...» — начал он, не слишком зная, что собирается сказать. «Неужели я так похож на кровожадного великана?» — мягко перебил угадавший его мысли Хеймир. «Неужели ты думаешь, что я поведу твою дочь мимо трупа?» «Конечно, все в твоей воле. Но подумай, у моего отца нет других наследников, и через какое-то время твоя дочь станет Кюной Слеттенланда, а на Квитингский Восток не ступит нога ни одного фьялля. Это обещаю тебе я, Хеймир, сын Хельмира». И он прикоснулся к рукояти меча на поясе. Хельги Хёвдинг вытер лоб и заодно шею. Всего этого было слишком много за один раз. «Послушаем, что скажет Тинг», — только и смог вымолвить он. «Мы обо всем расскажем Тингу». Хеймир улыбнулся в знак согласия и склонил голову. С помощью повелителя богов все складывалось именно так, как ему требуется. Слетам, собственно говоря, не нужен весь Квитинг. Восточного берега вполне хватит, чтобы можно было покупать железо и строить гостиные дворы. И уж восточный берег он сумеет удержать и подчинить себе, да так мягко, что этого никто и не заметит. Проходя через сени к спальному покою, в котором ему и части слетов отвели место для ночлега, Хеймир встретил Хельгу. Она бегло, смущенно глянула на него, и он приветливо улыбнулся ей. Ему даже приятно было думать, что эта милая робкая девушка станет его женой. Конечно, раньше он иногда воображал мать своих будущих детей красивой, гордой женщиной вроде Альфбург. Действительность часто расходится с воображением, но это не значит, что на деле все сложится хуже, чем мечталось. У судьбы за пазухой припрятано столько всякого, что даже канунг не сумеет придумать. Передавая Дагу злополучные застежки для сестры, он хотел разве что расположить к себе женскую часть рода Хельги Хёвдинга. Дар пришелся кстати. И какая удача, что девушка так мила. Хельга, дочь Хельги, не хуже других невест и родом, и лицом, и нравом. Слеты скажут, что наследник нашел достойную пару, и что он достаточно заботится о благе Слеттенланда. Утром назначенного дня, собираясь ехать на поле Тинга, Брэндальф чувствовал себя собранным, решительным и немного возбужденным, как перед битвой. Всю жизнь он верил только в то, что видел своими глазами. Но сегодня тайное внутреннее чувство твердило ему, что произойдет что-то особенное, незабываемое и неповторимое, значительное и даже ужасное. Но даже если бы он знал, что его поджидает сам мерзкий и жадный Фафнир, Брэндальф только обрадовался бы. Сколько можно метаться от одного канунга к другому, заниматься пустяками, от безделья бросаться на каждого встречного, который, ко всему прочему, оказывается сыном канунга Слеттов. Но мысли о Хеймире Брэндальфу не доставляли удовольствия, и он старался сосредоточиться на главном. А главным было то, что Стюрмир канунг ждет войско, и он, Брэндальф, сын Гудмуда, должен ему это войско привести. Вот это дело, достойное настоящего мужчины, а все остальное — ерунда. Вид поля Тинга, заполненного вооруженными людьми, порадовал Брэндальфа. Только здесь собралось не меньше полутысячи человек. А ведь каждый хёльд взял далеко не всю дружину. И многие незнатные люди, бонды, рыбаки, торговцы, что сейчас еще занимаются своими делами, оставят их и пойдут в бой, если... когда Тинг примет это решение. Брэндальф сам на себя сердился за эту оговорку, допущенную хотя бы в мыслях. Не если, а именно когда. Тинг Квитинского Востока примет такое решение, потому что другого и быть не может. Канунг должен получить порядочное войско, и он его получит. Брэндальф стискивал зубы, точно сжимал в кулак свою силу, точно ему прямо сейчас предстояло бежать куда-то, головой на стену. Квиты должны драться и победить. Хватит отступать. Напрягаясь, он хотел вот так же напрячь все силы своего племени, которые почему-то утекали, как вода в песок. Хватит отдавать свою землю племени тупого Тора с его дурацким молотом. Стюрмир Канунг. Брендель вгнал прочь воспоминания о том, как сам разуверился было в Стюрмире, и эти сомнения сейчас его не смущали. Где-то в самой глубине сознания соднила крошечная заноза, но Брендель не привык заглядывать в себя глубоко. Он хотел иметь достойного Канунга, и он его имел. Он хотел верить, что Стюрмир поведет его и подобных ему в победоносную битву, и он верил. Но что-то все же мешало ему чувствовать уверенность. Что-то крылось в переглядывании, перешептывании, в приглушенных восклицаниях, которыми провожали его собравшиеся на Тинг, пока он ехал по каменистой тропе от морского берега. Что-то крылось в той готовности, с какой люди расступались и давали ему дорогу, чтобы пропустить его вперед, тут же поглядеть ему вслед и подтолкнуть соседа локтем. «Глядишь ты, поехал?» «Да, тот самый, кого Канунг послал». «Ну да, сын Гудмода Горячего. А вы его разве не видели? Ну, он самый, что к Вильмунду первым побежал». «Видно, и обратно вернулся тоже первый. Послушаем, что скажет. Да уж слышали мы. Слышали, какие там дела творятся. Как Стюрмир Канунг-то делами распоряжается. Как к нему пойдешь, так голову держи обоими руками. Ну, обеими. Я же тебе не скальд?» Уверенно, как имеющий право на всеобщее внимание, Брендельф подъехал к холму Ворона, где на жертвеннике уже горел огонь. В стороне стоял черный бычок, предназначенный отцу богов. Вокруг жертвенника толпились люди, самые знатные из приехавших, Хельги Хёвдинг с родичами. При виде него Брендельф насмешливо дернул ртом. Верный своему обычаю, Хёвдинг притащил на поле Тинга не только дружину, но и женщин, даже ту толстую служанку, что почему-то носит прозвище «Валькирия с поленом», как-то так. Брендельф не прислушивался к болтовне челяди. Что-то крылось в той торопливости, с какой Хельги Хёвдинг поздоровался с Брендельфом и сразу отвернулся, погруженный в разговор с Тархалем Синицей. Даг, стоявший позади отца, только кивнул и отвел глаза. Но сильнее всего существование Брендельфа отравлял Хеймир, сын Хельмира. С непринужденным достоинством, точно имел полное право и здесь править рулем, он стоял возле самого Хёвдинга и слегка похлопывал прутиком по башмаку. Его невозмутимый вид наполнил Брендельфа такой досадой, что он едва заставил себя ответить на учтивое приветствие. Сын Хельмира Канунга был главной надеждой квиттов, но что-то говорило Брендельфу — это враг. Маленькая Хельга сделала движение, будто хотела подойти к Брендельфу, но осталась на месте и только глядела на него широко открытыми глазами, и во взгляде ее отражалась грусть и сожаление. Она еще ничего не знала о грядущих переменах в собственной судьбе. Хельги Хёвдинг поделился вчерашними новостями с матерью и с Дагом, но сообщить о предложении Хеймира самой Хельге у него пока не хватило духу. Хёвдинг помнил, как она когда-то радовалась обручению и как грустила сначала во время разлуки с женихом. Думая, что она сильно привязана к Брендельфу, Хельги Хёвдинг пока не мог решиться пожертвовать ее счастьем ради общей пользы. А Хельга ждала чего-то страшного, чего-то такого, что поломает непрочный покой всех ее близких. При взгляде на жертвенник она начинала дрожать и судорожно обхватывала себя за плечи. Ворон невидимо присутствовал здесь, но теперь лицо его было сурово. Сейчас в нем жил Один, властный, неумолимый отец павших, слуху которого сладкие звуки битвы. Образ войны витал в воздухе, носился над головами. Где-то рядом зрел перелом в событиях. Общее напряжение день ото дня нарастало, и Хельга ощущала его так сильно, что у нее кружилась голова. И где-то рядом мерещилась гулкая черная пропасть, путь в Нифльхель. «Старик идет», — невнятно бормотала Атла. «Старик догоняет, уже почти догнал». И Хельга знала, о ком та говорит. Безжалостный бог битв, растоптавший Квитингский север, уже почти занес ногу и над Хравенфьордом. «А ты можешь заступиться за нас?» — сам собой всплыл в ее мыслях призыв, обращенный к ворону. Глядя в дым жертвенника, Хельга напряженно ловила слухом ответ, но дух побережья молчал. Хельги Хёвдинг не хотел долго тянуть. Обычно он любил Тинг, любил оживление и людское движение под холмом, но сейчас ему хотелось кончить все как можно скорее. То, что предстояло сделать, слишком отягчало его совесть, но разум настаивал, и Хельги держал в уме одно. Воля Тинга есть воля богов. Ни у него, ни у самого Канунга нет ни права, ни сил толкнуть всех этих людей в битву, если они этого не хотят. «Вы знаете, добрые люди, молодые и старые, свободные и рабы, «Зачем я созвал вас сюда в неурочное время?» — заговорил Хёвдинг, поднявшись на вершину холма. Заполненное людьми поле молчало. Только со стороны близкого моря Доносился негромкий ровный гул, точно само море тоже пришло на тинг и отвечало голосу человека, которого весь берег зовет своей головой. Вы знаете, что с самого лета на землю Квитинга стремятся враги, фьяли, которых ведет канунг Торбранд, сын Торода, продолжал Хельги. Не нам с вами разбирать, с чего началась эта война и за что канунг фьялей хочет нам отомстить. Но все мы знаем, что Квитингский север уже почти весь разгромлен и захвачен его дружинами, и многие из нас приняли в своих домах беглецов оттуда. И сейчас я вижу этих людей перед собой. Стюрмир канунг, вернувшийся из-за моря, просит Квитингский восток дать войско, чтобы биться с фьялями. И нам нужно сейчас решить, сбудется ли желание канунга. Последние его слова стихли. Сейчас должен раздаться общий крик и гром ударов мечами о щиты. Но они не раздались. Да никто, даже Брэндальф, и не ждал, что они раздадутся. Тишина давила на уши больнее самого жесткого шума. Брэндальф ощущал себя подвешенным, и только море победно грохотало за низкими прибрежными холмами, хохотало и ревело, как дракон, учуявший близкую добычу. А людское море молчало. «Здесь ли тот человек, который привез нам слова канунга?» — спросил негромкий старческий голос. Все закрутили головами, разыскивая говорившего. Старый Гельдмар Хёльд, житель северного пограничья, пробрался вперед и, опираясь на палку, поднялся на склон холма. Даг протянул ему руку и помог встать рядом с Хёвдингом. «Где этот человек?» — спросил Гельдмар Хёльд, прищурившись. «Пусть он расскажет нам, что было на остром мысу. Мы слышали, что Стюрмир Канунг не слишком-то хорошо обошелся с войском, которое ему дал западный берег». «Это неправда!» — крикнул на ходу Брэндальф, который еще при первых словах старика стал карабкаться на вершину. Он знал, что ему придется говорить, но толковая речь в уме не связывалась, и он опять положился на удачу, которая однажды спасла его при встрече со Стюрмиром. «Это неправда, что канунг плохо обошелся с Западом». Громко, с вызовом продолжал он, встав рядом с Хельги Хёвдингом и даже чуть впереди. «Это западный берег плохо обошелся с канунгом». Теперь людское море волновалось прямо перед ним. Брэндальф видел почти одни только головы. В шапках, в шлемах, непокрытые, светлые, темные, лысые. И глаза. Сотни тысяч, как казалось, глаз, с надеждой, с вопросом, с недоверием. Эти взгляды пронзали его, ненамеренно ослабляли, потому что каждый уносил частичку его силы. Брэндальф не умел защититься от этой невольной ворожбы, которую всегда творит даже доброжелательная толпа, и на миг растерялся. Но тут же вспомнил другую толпу, на остром мысу, перед воротами святилища, и растерянность быстро изгнана яростью. Фрейвит Огнива, Хёвдинг западного побережья, предал Стюрмира Канунга, гневно воскликнул Брэндальф, точно обвинял каждого здесь. Он первым предложил назвать канунгом Вельмунда и тем самым ослабил Квитинг. Ему хотелось власти, он не мог примириться с возвращением Стюрмира Канунга, потому что при нем он имел меньше веса, чем при Вельмунде. И он не желал склониться перед канунгом. За это он был убит. Он предатель. «Постой-ка, ясень копья», — быстро вставил Гельдмар Хёльд, едва лишь Брэндальф запнулся, чтобы вдохнуть. «Я не знал Фрейвида Огнива, и не знаю, был ли он предателем, но западный берег не мог этого не знать. Если бы люди с запада не верили Фрейвиду, они не пошли бы за ним в войско. А раз они пошли...» «Значит, он был для них достаточно хорош», — крикнул чей-то густой голос с поля, и народ глухо загудел. «Не канунг дает звание Хёвдинга, а тинг. Тингу и отнимать его». «Откуда мы можем знать, что Стюрмиру канунгу и наш Хёвдинг не покажется слишком гордым?» — закричало сразу несколько голосов. «Он не слишком-то хорошо себя показал. Лучше бы он оставался за морем. Без него не убивали знатных людей. А что с войском?» — пытался перекричать всех Гельдмар Хёльд. «Войско западного берега осталось или ушло?» «Да, да, ушло или осталось?» Все опять примолкли. Брэндальф молчал. Он понял, что этот спор ничего не даст, потому что восточный берег уже все решил. И решил совсем не то, чего ждет Стюрмир Канунг, которому так нужна поддержка. Ему, последней надежде Квитинга, Брэндальф должен был привести войско. Он отдал бы всю свою кровь, если бы из каждой капли мог сотворить воина. Но этого он не мог. От него требовалось другое – убедить этих людей, каждый из которых также верил в свою правоту, как и он сам, и также имел на это право. Как переломить волю этой толпы? Здесь нужны нечеловеческие силы. Они ждут ответа, который станет для них не причиной, но поводом отказать. Брэндальф знал, что правдивый ответ погубит его. Но разве он мог солгать? А волна гнева в душе поднималась все выше. Он быстро наливался краской и уже не желал считаться с доводами рассудка. Эти трусы разбежались по своим крысиным норам. Злобно, почти с торжеством выкрикнул Брэндальф, с наслаждением чувствуя, что обидные слова ранят и каждого из тех, кто его слышит. «Так им и надо. По волосам и гребень. Видно, что они были не лучше своего хёвдинга». Теперь зашумело все поле разум. Люди отлично поняли и чувства Брэндальфа, и брошенные им обвинения. «Целый берег предателя? Так не бывает. Предатель бывает один, а когда много, значит что-то с самим канунгом не в порядке. Это канунг, скорее, предатель, если люди ему не верят. Он думал только о своей гордости, а не о Квитинге. Он продал победу за свою глупую спесь. А мы, иди за него, умирай, не пойдем». «Не пойдем», — Брэндальф слушал, тяжело дыша от ярости и не находя слов. Какая-то лавина катилась прямо по нему, стучала по плечам, унося в пропасть остатки надежды и стаскивая туда же и его самого. Все рушится. Ему хотелось дико закричать, разбить, сломать что-нибудь, переломить стихийную волю этой толпы, называющей себя Тингом. Не верилось, что это все, что поручение канунга окажется невыполненным, надежда обманутыми, вера в победу разрушенной. Но что он мог, одинокий и такой маленький против людского моря? Тысячи глаз выпили из него силу и веру, оставили только отчаяние. Этого горького питья никто не хотел. В бешеном порыве Брэндальф оглянулся, выискивая хоть какую-нибудь поддержку. Сейчас он был готов схватиться за всякого сомнительного друга или обрушиться на всякого врага, лишь бы дать выход своим чувствам. Позади него стоял Хельги Хёвдинг и молчал. Да, кто же молчал, прямой и неподвижный, как клинок. Он уже понял, к чему клонится дело, и мучительное внутреннее чувство разрывало его на две части. Стюрмир Канунг, с которым они вместе бились в волчьих столбах, и с которым простились по-дружески, надеясь и дальше биться вместе против общего врага, стоял перед ним как живой. Совесть, честь, чувство верности другу требовало, чтобы он шел на помощь Стюрмиру. Но что он может сделать один? А человеческая река катилась в другую сторону, и Даг не мог встать против ее течения. «А ты что молчишь, Хеймир, сын Хельмира?» Яростно, требовательно крикнул Брэндальф, не умом, но чувством угадав, с кого надо спрашивать ответ. «Твой отец обещал дать войско Стюрмиру Канунгу. Уж, наверное, ты об этом знаешь. Скажи, намерены вы выполнить обещание? Или тоже трусите?» Хеймир и бровью не повел в ответ на оскорбление, на этот раз высказанное вслух. Голос Брэндальфа был разорван ветром на клочки и унесен. Нечего трудиться собирать. Но все же Хеймир шагнул вперед и сделал легкий знак рукой. Посланец Стюрмира больше не стоил особого внимания. А с толпой еще нужно говорить. У малых волн мудрости мало, зато самих их много. И толпа замолчала. Сотни глаз смотрели на Хеймира, но и он смотрел на толпу. И каждый в толпе чувствовал, что взгляд этого прямого, высокого, уверенного человека забирает частичку силы, что его величавая фигура незримо растет, поднимается головой под облака, а корнями уходит вглубь нижних миров, что он, как сам Игдрасиль, объемлет и держит на себе весь мир. И каждый, измученный тревогой за судьбу дома и семьи, уставший от тяжелых ожиданий и раздоров, грозящих общей гибелью, смотрел на него, как на вернувшегося бога, который укажет, куда идти, который пообещает мир и благополучие, и только за это обещание люди пойдут за ним куда угодно. «Мой отец, Хельмир Канунг, обещал дать квитам войско, чтобы они могли защитить себя», не напрягая голоса, начал говорить Хеймир. Но его услышали все, и каждая душа ловила его слова, как капли воды при жажде. И он не отступит от своих обещаний, но помогать стоит тому, кто сам помогает себе. Есть поговорка: «Никто не спасет обреченного». Стюрмир Канунг принес на Квитинг новый раздор и смерть. Если вы, люди Квитингского Востока, сочтете его достойным вашего доверия и дадите ему войско, слеты будут биться вместе с вами. Но если вы не пойдете за ним, то мой отец не пошлет слетов умирать вместе с канунгом, от которого отвернулась удача. Канунг без людской веры – дерево без корней. Решайте, квитты, ваша судьба в ваших руках. И снова наступила тишина. Но это была другая тишина. Каждому из собравшихся льстило, что сам канунг слетов устами своего сына как бы советуется с ними, с хёльдами, бондами и рыбаками. Но эта честь внушала и ужас. Каждый ощутил себя стоящим на тонкой грани между прошлым и будущим, между двумя разными мирами, каждый из которых был его судьбой. И сейчас будет сделан выбор, которого за тебя не сделает никто. Великие герои древности выращивали свою судьбу сами. Но здесь собрались не герои, а люди, которые хотели жить, и каждый из которых имел на это право. «Неужели вы покажете себя трусами?» Ясно и злобно в общей тишине выкрикнул Брэндальф, обводя глазами молчащее поле Тинга. Он тоже ощутил качание весов и бросал на свою чашечку последнее, что у него было – презрение. «Слэты хотят вас купить, и вы ради них предадите своего канунга? Хотите быть рабами канунга слэттов?» «Мы не хотим быть рабами чужой злой судьбы», – сдержанно и сурово ответил ему Гельдмар Хёльд. Хёвдинг по-прежнему молчал, и этот старик, когда-то бывший воином, а теперь немощный и хромой, вдруг стал общим голосом Тинга. «Если у канунга злая судьба, зачем нам гибнуть вместе с ним? Мы не хотим, чтобы о нас складывали саги. У нас дома и семьи. Мы хотим защитить их. И если ты», — старик обратился прямо к Хеймиру, больше не глядя на Брэндальва, «от имени твоего отца поклянешься дать войско, чтобы оно вместе с нами защитило наш берег, то мы пойдем с тобой». Он сказал именно так. «Пойдем с тобой», хотя Хеймир вовсе не звал кого-то за собой. Но все знали, что это так. Что он, их новый предводитель, которого они сами уже выбрали, выбрав в нем свою судьбу. «Трусы! Предатели!» — яростно крикнул Брэндальф, уже зная, что это бесполезно, и стремясь хоть чуть-чуть облегчить душу. «Вы предали канунга! Вы предали всех квиттов! Дрожите за свои норы, за свои шкуры! Вам дело нет, что север разгромлен, что запад и юг...» Толпа загудела, сначала сдержанно, потом все громче. Она сделала выбор. Она была едина и сильна, и одиночка больше не имел права осыпать людей оскорблениями, которые уже ничего не решают. Но Брэндальф яростно кричал, не заботясь, слушает ли его хоть кто-нибудь, и не зная, что его слова больнее всего ранят именно того человека, который в душе соглашался с ним, но молчал, уважая право правды большинства, его бывшего лучшего друга, стоявшего в шаге позади. «Нет, вас поманили хвостом от селедки, и вы разбежались. Как хотите!» — выкрикивал Брэндальф, желая одновременно и раздавить эту подлую толпу силой своего презрения и убраться от нее подальше, как от навозной кучи. «Сидите дома, трусливые крысы, сидите! Если никто из вас не хочет драться и умереть, как пристало мужчинам, я пойду один. Я никого не зову с собой. И если понадобится, я один буду драться за весь Квитингский Восток. И за тебя!» Брэндальф обернулся к молчащему, красному и потному Хельге Хёвдингу. «Хёвдинг, ты достойная глава всех этих людишек. Понятно, почему они тебя выбрали. Ты такой же трус, как они. Забудь, о чем мы там договаривались. Я не буду твоим родичем. Я разрываю обручение. И твой меч...» Брэндальф рванул свой меч, как будто хотел сорвать и бросить под ноги Хёвдингу, когда-то его подарившему. Но ведь это был меч Стюрмира Канунга, которому Брэндальф так верно служил. При первом слове «трус» Даг стремительно шагнул вперед, схватившись за свой меч. Хельга также стремительно рванулась к брату и обхватила его обеими руками. Едва ли маленькая Хельга сумела бы удержать своего брата, но Даг ощутил не столько силу ее рук, сколько душевный порыв – не допустить, удержать. И он остановился поверх ее головы, глядя на Брэндальва, отныне ставшего его кровным врагом. А Брэндальф об этом и не думал. В его лице горело безумие берсерка, который оторвался от земли и больше не живет по ее законам. «Бери теперь в зятья хоть тролля», – бросил Брэндальф напоследок Хёвдингу. Хотел плюнуть. Но даже на это простое дело у него не хватило дыхания. Тогда он просто повернулся и резкими злыми шагами прошел через лихорадочно раздавшуюся толпу к краю поля, где оставил коня. Поле Тинга провожало его, как камешек, катящийся в пропасть. Он оторвался от них, чтобы больше никогда не быть с ними. Повинуясь упрямому рассудку, он пошел искать свою честь, которая не терпела измены. Он не мог иначе. Но и они, оставшиеся, тоже иначе не могли. «Я слышал вашу волю. И боги Асгарда слышали ее», — спокойно произнес Хеймир, и тут же все лица обернулись к нему. «Я обещаю, что Хельмир Канунг будет отстаивать вашу землю от фьялей так, как если бы она была его собственной. А чтобы вы верили мне, мы можем скрепить уговор союзом. Если будет на то воля Хельги Хёвдинга», — Хеймир посмотрел на Хельги, «и воля Квитингского Востока», — Хеймир окинул взглядом толпу, «то я хотел бы взять в жены дочь Хельги Хёвдинга». «Ведь все слышали, прежний жених сам отказался от нее. Я сумею лучше оценить ее род и достоинство». Хельга тихо ахнула и тут же прижала ладони ко рту. Никто на нее не смотрел, даже новый жених. А ей показалось, что она проваливается, что весь холм с ней и со всеми, кто рядом, медленно и плавно погружается в тишину нижних миров, где текут темные реки, и громадный змей подгрызает корни мирового ясеня, где все завтра будет уже не так, как вчера. Где она умрет и возродится совсем по-иному. Она любила Ворона и хотела быть с ним в его многоголосом мире. Она хотела любить Брэндальва и жить с ним среди людей. Она мучилась необходимостью сделать выбор и не могла, поскольку оба эти мира имели на нее права и властно тянули к себе. Хельга уже привыкла к этому противоречию, но сейчас у нее было такое чувство, что у нее под ногами треснул лед, и вертлявая льдина гонит ее по стремительной и бурной реке. Куда? Хеймир, сын Хельмира, казался чем-то средним, неопределенным. «Не думаю, что Хельги Хёвдинг откажет такому знатному жениху», сказал тем временем Гельдмар Хёльд. «Но для прочного союза этого брака мало, ведь это ты возьмешь у нас залог, а в нашей верности тебе и так сомневаться не приходится. Что ты предложишь нам?» Хельга с ужасом и надеждой посмотрела на Хеймира, трепеща от мысли. «А вдруг он откажется? А вдруг ему нечего предложить, и тогда ничего этого не будет? И она останется с тем, к чему уже привыкла». Толпа тоже ждала в настороженном молчании, стремясь получше закрепить взаимную зависимость и не желая попасть в полную власть нового вожака. Хеймир несколько мгновений помедлил, его взгляд стал сосредоточеннее и острее. Требование квитов справедливо, а торговаться не время. Сейчас нужно бросать на свою чашу весов уверенной и щедрой рукой, притом настоящее полновесное серебро. «Если бы моя сестра Альфбург не была уже выдана замуж, я предложил бы ее руку Хельге Хёвдингу», — сказал он наконец. «Но у нее есть дочь. Девочке сейчас 7 лет. Если Хельге Хёвдинг согласится взять ее на воспитание, то она будет прислана к нему сразу после моей свадьбы с его дочерью. Пусть отец богов слышит меня». И тогда Тинг Восточного побережья дружно грянул мечами о щиты. А Хеймир, сын Хельмира, поднял голову. Высоко в небе плавно кружил черный ворон, посланник Одина. Повелитель битв одобрил то, что здесь совершилось.